пошли навстречу публике, а из-за кулис стремительно вырвался рослый мужчина в черном цилиндре, во фраке, с лоснящимися шелковыми лацканами и с такой же лоснящейся, откровенно испитой рожей, в руке трость с набалдашником. «Лилипуты, цирк!» — горестно искривил губы настоящий Станиславский. «Еще цыган не хватает! Эй, чавалы!» «Все-таки провинция есть провинция, пещерность!» Боюсь, что мою нору на афишах прочтут, как нора. Уже случалось. Ничего, зато публика повалит, — ободрил его Алексей. Подумают, что детектив все билеты раскупит мигом. Олег Васильевич хмыкнул, оценив шутку. Разве что. А почему вас так раздражили мои слова об этой Истоминой? Не в Истоминой дело, а в самих словах, — уже спокойней объяснил Алексей. Слова какие-то старорежимные. Покровительство, протекция, тьфу. А как же это теперь называется? Просветите, если не секрет. Ну, блат. Блат? Так ведь это еще хуже. И само слово хуже. И то, что оно обозначает, хуже. Режиссер громко рассмеялся. Сидевший двумя рядами впереди Иван Дмитриевич Лапшин, председатель комитета по делам искусств, обернулся, посмотрел в неудовольствии. И тут надо воздать должное Станиславскому. Он не стал делать вид, что это не он, а кто-нибудь из его соседей. Нет, он тотчас повинился, приложил руку к сердцу, покаянно опустил голову, уронив седые пряди, а повинную голову и меч не сечет. В перерыве Алексей направился прямиком за кулисы. Там вахтерша пыталась преградить ему путь, но спасовала перед красной книжечкой с оттиском «Северная звезда», пустила. На площадке с кирпичными голыми стенами у лестницы, крутыми коленами уходившей наверх, скользили степенными парами пара встреч паре, девушки в жемчужных кокошниках и парчевых душегреях, будто на гулянье, будто бы в напрасном ожидании ленивых заспавшихся кавалеров. А нет, вон один молодец явился, да и тот без гармошки. Наверное, хору еще предстояло петь в финале концерта, потому и не раздевались, не снимали с лиц помаду и румяна. «Пожалуйста, позовите Клару Истомину», — тихо попросил Алексей одну из девушек. Добавил на всякий случай. «Я из газеты». Попросил одну и тихо, а услышали все, окружили его, заверещали наперебой. «Истомину опять про нее, а нам выходит ноль внимания от советской печати. Может, мы еще голосистей. И что у ней у Клары такое есть, чего у нас нету?» Зашлись в звонком хохоте, сами себя рассмешили. Алексей вспомнил девчат с белоборской запани, вот так же взявших его в оборот, когда он появился там на сортировке у Кошелей со своим блокнотом. Были они также любопытны, также бойки и задиристы, также востры на глаз и словцо. Ему даже показалось, что это и есть те самые сплавщицы, только зима сняла с них загар, только побросали они свои багры, поснимали ситцевые косынки и выгоревшие майки, а вместо них надели вот эти кокошники и душегреи. При этом он еще подумал, что, наверное, не так уж далек от истины. Ведь ясно, что большинство этих девчат навербовали в народный хор отовсюду, как вербуют на сплав. Насобирали из заводских и сельских клубов, сбору да сосенки, откуда же им еще взяться? «А может быть, у вас к нашей Кларе личный интерес, а не общественный? Может, вовсе не из газеты? Проверить надо. Хватайте его, девчата, сейчас проверим». Они еще рядились с ним, насмешки строили, но одна уже дробно стукача каблуками взбегала по ступенькам. И еще спустя минуту, повинуясь законам девичьей круговой поруки, они все в раз исчезли, растворились в кирпичных и суконных закоулках коридоров и кулис. На опустевшей гулкой лестнице раздался приближающийся неторопливый и достойный стук сапожек. Появилась Клара. Она увидела его и, не очень похоже, удивилась, что это именно он, Алексей Рыжов, а никто другой. Но не бросилась, не скатилась опрометью в его объятия, а, напротив, остановилась на площадке на стыке двух маршей, даже облокотилась на перильце, давая ему понять, что отнюдь не намерена спускаться ниже. Как и товарки, она не переоделась в обычное, значит, ей тоже еще предстояло петь. Грудь ее заметно рывками вздымалась и